Глава четвертая. Губы у нее пересохли, она расправила плечи. Что-то прилипло ей к щеке. Ее рука нащупала семечку, и еще несколько лежали у нее на коленях. «Мать вашу, Бао, что это такое?» Бао зажимал между пальцами еще одну черную семечку, готовый выстрелить. «Почти все мои люди...» «Делают вид, будто все мои слова имеют вес закона и мудрость столетий». Пробурчав себе под нос что-то невнятное, Линь уселась прямо. «Ты просто заснула». Линь рассеянно похлопала по карманам в поисках сигарет. «Прошу прощения, дядя». «Нет, ты нисколько не раскаиваешься». Найдя курево, Линь заколебалась и в конце концов положила пачку на колени. «Раскаиваюсь, Бао, честное слово», — вздохнула она. «Просто мне не нравится работать на этих долбанных китаёзов». Бао внутренне напрягся. Дым ленивой струйкой поднимался над его сигаретой. «Это никому не нравится», — наконец сказал он. «За эту работу я взялся...» Бао выпустил облачко белого дыма. «Из практических соображений». Линь ждала, что он объяснится, но вместо этого получила. «Уходи отсюда. Приведи себя в порядок. У меня для тебя есть новая работа». Линь вопросительно подняла брови. «В гостинице «Метрополь». Сегодня вечером». Закурив, Линь глубоко затянулась, наслаждаясь сигаретой. «Младшая сестра, ты хочешь отдохнуть от своей обычной работы. В каком-то смысле это можно будет считать отдыхом». «Да?» «Человек с Запада очень состоятельный. Считает нас частными детективами». «И кто его так надоумил?» — язвительно усмехнулась Линь. «Москит Ха работает там в баре. Он помогает клиентам получать доступ к тому, чего нельзя добиться законным путем». «Кому сейчас это нужно?» «Необходимо соблюдать внешние приличия, даже во время войны». «Богатые приезжают сюда только из-за войны. Они могут делать все, что захотят». «Богатые везде могут делать то, что захотят. Однако соблюдать внешние приличия нужно всегда. И такие люди, как Москит, помогают иностранцам играть в эти игры». Бао сделал глубокую затяжку, и у него в глазах сверкнули веселые искорки. «Итак, этот человек, англичанин или какой-то другой европеец, расспрашивал про частных детективов. Москит сказал, что с этим не будет никаких проблем. У нас во Вьетнаме есть частные детективы, очень хорошие и очень дешево, никаких проблем». Этот иностранец говорит, что ему необходимо решить один очень деликатный вопрос, и для этого ему нужен лучший человек. Москит сначала выяснил значение слова «деликатный», после чего он говорит этому человеку: «Никаких проблем, мы пришлем нашего лучшего человека, самого лучшего. Только и делает, что решает деликатные вопросы». «Частный сыщик? Твою мать!» — усмехнулась Линь. «Быть может, ему нравятся старые фильмы». «По-моему, я не видела ни одного старого фильма». «А я видел», — сказал Бао. Он посмотрел на Линь, и у той мелькнула мысль, что он ждет, чтобы она что-то сказала. Но затем Бао добавил: «Это не сильно отличается от того, чем ты уже занимаешься. Рабочие контакты, слежка, осведомители, розыск тех, кто не хочет, чтобы их нашли». «Как скажете». «Пьешь много, как и полагается частному детективу». Бао мельком перевел взгляд на ссадину у Линь на виске. «Дерешься». «Я упала». «Накачалась, заснула в кабинете у босса, храпела». «Я не храплю». «Одинокая, храпит, как пьяная кошка, близких отношений ни с кем нет. Я постоянно с кем-нибудь перепихиваюсь. Помолчав, Бао снова затянулся. Родственников нет, стабильности нет. Болезненное жало проникло даже сквозь пелену дурмана, вызванного лекарствами. «Не начинайте, Бао!» Бао молча наблюдал за ней. Линь курила, подумывая еще об одной капле ледяной семерки. «Твоя сестра снова попала в выпуски новостей». Допив бренди, Линь разгладила выражение лица. Она поднялась на ноги, сжимая бутылку. «Задание», — напомнил Бао. «Гостиница «Метрополь», половина восьмого вечера». «Почему именно я?» «Я тебе уже говорил». «Почему еще?» «Тебе уютнее с ними». «Неправда», — поджала губы Линь. «Возможно. Но ты их лучше понимаешь. Они тебе доверяют». «Что вы хотите этим сказать?» «Ты говоришь по-английски». Линь полагала, Бао собирается добавить что-нибудь к этому. Однако вместо этого он сказал: «Ты хотел работу другого рода. Вот тебе задание. Ты за него возьмешься». Наклонившись, Линь подобрала рубашку с завернутым в нее льдом. Холодная, из нее капала вода. «Да, дядя», — вздохнула она. «И еще одно, младшая сестра». Линь обернулась. «Да». «Этот иностранец». «Да». «Позаботься о том, чтобы забрать все его деньги».